Издательство АСТ. Раевский Александр Евгеньевич. Я понял Японию. От драконов до покемонов. Вместо вступления. Понять другую культуру почти невозможно. Будучи сторонним наблюдателем, неизбежно упускаешь что-то, известное лишь ее носителям на генетическом уровне. Впрочем, также невозможно постичь и собственную культуру, поскольку оказываешься лишен возможности посмотреть со стороны и провести необходимый отстраненный анализ. Тем более сложно представить, что кто-то сумел бы понять Японию, одну из самых самобытных и удивительных культур на Земле. Можно десятилетиями изучать язык и читать в оригинале древние рукописи, можно работать в японской фирме и иметь множество друзей японцев, можно родиться и вырасти в этой стране. Все равно у нее останется много загадок и непостижимых секретов. Отчасти в этом и состоит прелесть пути, у которого нету конца. Поэтому название данной книги не следует воспринимать буквально. Она не содержит исчерпывающей информации обо всех особенностях японской культуры, зато в этом названии есть и легкая ирония, и приятная уху рифма, качества, которые кажутся автору важными для того труда, который у него получился. Идеи и мысли, вложенные в эту книгу, являются компиляцией тех знаний, которые были почерпнуты автором за годы изучения Японии, жизни в этой стране и общения с японцами. В ней встречаются и его собственные интерпретации, в той мере, в которой это кажется уместным, и там, где он относительно уверен в их справедливости. Но ни в коем случае эта книга не претендует на незыблемость трактовок и утверждений. У любого явления в этом мире есть несколько ракурсов, и всегда надлежит помнить об этом. Для того, чтобы сориентировать слушателя, хочется сделать несколько вводных замечаний. Все японские имена написаны в соответствии с японской традицией. Вначале фамилия, потом имя. Поэтому некоторые имена, включая, например, Миядзаки Хаяо, могут казаться непривычными, но это только поначалу. В отечественной японистике существует одно правило — при записи японских слов кириллицей использовать транскрипционную систему Поливанова. Эта система используется заслуженным уважением, но при этом в ней существует один не совсем точный, по мнению автора, момент. Это запись японского слога. Его обычно принято транскрибировать слогом «ти», но с точки зрения фонетики, ближе к японскому произношению, представляется слог «чи». Рискуя вызвать непонимание коллег по цеху, автор все же берет на себя смелость не согласиться с традицией и транскрибировать по принципу близости к оригинальному звучанию. Таким образом, княжество Тёсю неизбежно становится Чосю, а эпоха Мурамати — эпохой Мурамачи, то есть приближается к японскому произношению этих слов. Это может вызвать неодобрение людей, привыкших к определенному написанию, и автор приносит свои извинения тем, кого это может задеть. К сожалению, не всем важным историческим личностям, событиям и культурным феноменам нашлось место на страницах этой книги, и если что-то осталось обойденным вниманием, то это сделано не в силу недостаточной важности, а лишь из-за ограниченности формы. И если судьба будет благосклонна, то у этой книги будет продолжение, раскрывающее более подробно то, чему не нашлось места в этой части. В заключение автор хотел бы выразить благодарность всем своим учителям в России и в Японии, взгромоздясь на плечи которых он решился на это писательское путешествие. Этой книги не было бы без многих поколений японистов, великих ученых, кого уже нет в живых, и наших, не менее выдающихся современников. Автор также робко надеется, что этот его скромный труд тоже однажды послужит для кого-то опорой, использовав которую получится еще немного лучше понять Японию. Приятного прослушивания!